Всем добрый день. У микрофона Алексей Венедиктов. Все так с Натальей Басовской, посвященную Робин Гуду. Да, сегодня у нас такой герой. То ли был, то ли не был. Вот об этом мы будем говорить. Наталья Ивановна Басовская, добрый день. Наталья добрый Ивановна. День. В отличие от Робин Гуда, принц Джон отнюдь не был придуманным, а был вполне исторической персоной, и даже высокой исторической персоной. Но Алексей Алексеевич, да, был ли придуманным и полностью Робин Гуд? Вот это об этом один есть из вопросов вопрос нашей сегодняшней передачи и нашего сегодняшнего диалога. Дело в том, что образ Робин Гуда — это образ, а я бы так вот дала под заголовок. Робин Гуд — человек, образ, символ. И вот на этих трех его ипостасях мне хотелось бы предложить сегодня нашим радиослушателям остановиться. Ну, частенько мы начинаем с вопроса, чем данный персонаж славен в истории? Я задала этот вопрос применительно к Робин Гуду самой себе и ответила, миссия у него быть славным. Вот он тем и славен, что он славен. Редкостно славен, гармоническая, да, ситуация. Эту миссию, на мой взгляд, наиболее точно отразил часто абсолютно гениальный в своих попаданиях Владимир Семенович Высоцкий. Он написал песню, стихотворение, песню про Робин Гуда для кинофильма «Стрелы Робин Гуда». Да. Не понравилось, видите ли, кому-то, не будем на этом останавливаться. Ну и потом специально, можно сказать, под песни Высоцкого «Великие» о средневековой Англии был снят фильм в какой-то мере специально «Баллада о рыцаре Айвенго». И там эта песня есть. И вот несколько слов. Если рыщут за твоею непокорной головой, чтоб петлей худую шею сделать более худой, нет надежнее приюта, скройся в лес, не пропадешь. Если продан ты кому-то, с потрохами не за грош. Бедняки и бедолаги, презирая жизнь слуги, и бездомные бродяги, у кого одни долги, все, кто загнан, неприкаян, в этот вольный лес бегут, потому что здесь хозяин славный парень Робин Гуд. Как всегда у Высоцкого, попадание абсолютное. Здесь все есть. И человек, и образ, и символ. Робин Гуд жил или не жил? Между 12 и 14 веками в средневековой Англии. А Высоцкий написал этот текст во второй половине 20 века в 1975 году. Какая-то внутренняя перекличка этих двух образов. Робин Гуд своего рода тоже был поэтом, что и заставляет меня, априори скажу, сомневаться в его абсолютно крестьянском происхождении. Он слишком поэтичен, он любит позу, он умеет ее принять, он любит, чтобы было красиво. И есть большие вариации в том, как оценить его происхождение. Итак, человек то ли был реально, то ли нет. Дело в том, что соображения о реальности его существования высказываются в совершенно серьезной научной литературе. Уже давно родилось предположение в английской литературе, что он был потомком графа. Скорее всего, незаконно рожденным потомком. И называли имя этого человека Рандольф граф Честерский. Лицо вполне историческое. Правда, жившие довольно долго, в 12 и начало 13 века, его упоминают и при Ричарде I «Львиное сердце», и при Анне Безземельном, и при Генрихе III. В одной из баллад о Робин Гуде, а их очень много, это тома на английском и староанглийском, и лишь небольшая часть переведена в стихах и в прозе на русский язык. Об этом еще скажу. В одной из баллад говорится, а дом его сожгли враги. Конечно, это мог быть и крестьянский дом. Но живенько вспоминается история типа Дубровский, литературная, да, история. Уж, да, вот-вот Дубровский, похож, славный парень Робин Гуд. Ну, похож. И по красивости, и по поведению, и по чертам рыцарственности, о которых я скажу. Тот же Жишка, Ян Жишка, у нас была о нем передача. И его история, и история Дубровского, Троекуров и пан Роженберг, который угнетал маленький замок и маленькое поместье маленького дворянина. Маленького дворянина. И дворянин тогда дошел до того рыцарь, что сбежал вместе со своими, кажется, 15 крестьянами в лес. И стал разбойничать на дорогах. Троекуров, Роженберг, Ян Жишка, Дубровский и возможный вариант Робин Гуд. В одной из баллад Маршака, то есть не Маршака, видите, до того я ценю этот перевод, он настолько органичен, что получается баллада Маршака. В одном из переводов баллады, который перевел Самуил Яковлевич Маршак, Рассказывается история рождения нашего персонажа. Простой паж. Кто это мог быть, юноша? Он мог быть происхождение из низшего рыцарского или даже незнатного, но взятый в пажи в качестве большого успеха в жизни. Там еще есть одна история, если мы говорим о происхождении. Да. А мы просто вспомним, что в это время это просто недалеко от нормандского завоевания. Была саксонская знать. Это которая не была впереди. Знать, да, а впереди, я отнесла да? эту тему, знаете, к потому какой кого считать, кого считать да, знатным? Да, да. Кого считать знатным? Они знатные. Но я отнесла эту тему к рубрике «Кто были враги Роберта?». А, хорошо, оставим. И вот простой паж влюбился в графскую дочь. Это, конечно, большая дистанция. Но юные, прекрасные оба. И вот что же случилось? А случилось естественное. Ей пришлось бежать из отчего дома, боясь гнева отца, потому что она ожидала ребенка. Зеленая чаща приют им дала. И прежде чем кончилась ночь, прекрасного сына в лесу родила под звездами графская дочь. Ни в отчим дому, ни в родном терему, ни в горницах цветных, в лесу родился Робин Гуд под щебет птиц лесных. Боже, как поэтично, как красиво, как, может быть, совсем не буквально передает реальность, но следующие строфы очень важны. Старик граф, обнаружив пропажу дочери, ищет ее, находит в лесу. Спящего мальчика поднял старик и ласково стал целовать. «Я рад бы повесить отца твоего, да жаль твою бедную мать». Метафора не совсем. В средневековой Англии очень принято было признавать незаконно рожденных детей. И в королевской семье тоже. Безусловно. Бастард – слово для кого-то ругательное в каком-то контексте, а в общем-то несущее информацию – о том, что происхождение данного человека не было оформлено юридически, не было освящено браком церковным, но отец имеет полное право признать такого ребенка законным. Процедура очень проста. Ему достаточно поднять его на руки и немножко приподнять даже над головой. Все. А поскольку Средневековье – это цивилизация жеста, больше, чем цивилизация текста, она же начинается с упадка грамотности, с невежества, которое пришло после расселения германских племен на территории былой Римской империи. И текст письменный доступен очень мало кому. А текст нужен для закрепления каких-то процедур, решений, действий. И вот жест становится текстом. Это тоже текст, только выраженный иными средствами. И так поднятый над головой ребенок – это вполне нотариальная процедура признания его законным. Мог ли Робин Гуд принадлежать такой категории? Вот судя по собранным крупицам информации, мог. Но почему же тогда разбойник? Почему не живет в родовом замке? Что, просто такая натура у него была разбойная? Да ни в коем случае. Кто такие враги Робин Гуда? С кем он все время воюет? Просто ли он вор и бродяга? По духу и содержанию баллад нет. Посмотрим. Первый враг, который мог быть у Робина Гуда, связанный с его происхождением. Принцип или правило майората, который утвердил в Западной Европе в X веке. Ой, для сопоставления некоторых асинхронных таких явлений, расхождений истории российской и западноевропейской, напомню, что этот принцип майората был принят и в России по указу Петра I. Совсем другая эпоха, 18 век. Что за принцип? С целью сохранения массивов земельных владений, самой большой ценности феодального мира, принимается решение о том, что наследовать именно недвижимое имущество, замок и землю, может только старший сын. Я просто объясню нашим тем слушателям, которым, для которых это может быть сложно, что читайте сказку Перо «Кот в сапогах», потому что старший брат получил мельницу совсем не потому, что он был старший, в смысле, что его больше любили. Нет. Это был принцип майората. Мельница правило. Была недвижимостью, а осел для среднего брата и кот – это была движимость. А для движимость младшего была просто символическая, да. Но конь, никто не конь, знал, что конь, кот, конь. Кот волшебный. Да, нет, но младшие обычно получали коня, да, доспехи может быть, и коня, игры, да. Да, иди и добывай себе. Вот в чем дело. Принцип майората породил много... И плюсов, и минусов, как всякое очень важное юридическое решение. Да, сохранялись массивы крупнейших феодальных владений, но образовалась проблема, так ее сформулировали даже современники-хронисты, проблема средних и младших рыцарских сыновей. Дело в том, что лишенные этой недвижимости и сидящих на ней крестьян. Они не могут быть обеспечены материально в этой жизни. Пойти пахать и заняться производительным трудом рыцарь не может. Это просто для него невозможно. Он, по образному выражению Средневековья, рождается на коне, опоясанным мечом. Он может только воевать. Регулярного войска, куда он мог бы продать свой меч, стать наемником. Наемником, заключить контракт. Да. Его еще нет. Не было. Дружины не так многочисленны. И вот он оказывается со своим мечом и, может быть, конем, а то и без него, как бы выброшенным из своей социальной ниши. Кстати, Наталья Ивановна, очень многие считали, что крестовые походы в том числе имели своей, ну, не причиной, конечно, но своим двигателем вот этих средних и младших детей, да, которые отправились, да, в поход за землями. Совершенно принятая точка зрения. И в речи на Клермонском соборе Урбан II, призывавший в крестовый поход, сказал: «Да не привлекает вас эта земля, где число ваше множится, а богатство скудеют». Все, папа открытым текстом Урбан II сказал: «Пойдемте». Человек. И там мечом, да, себе не только гроб Господень. А это то самое время. Я просто наши слушатели, что Робин Гуд — это то самое время. Напомним, абсолютно, что король Ричард Львиное Сердце, который герой, да, баллад, да, он возвращается... Он крестоносец. Да. Он знаменитый крестоносец. Да. И в это время как бы живет, то есть в какой-то форме живет, безусловно, в какой-то форме живет и сегодня наш персонаж Робин Гуд. Итак, рыцарский разбой образовался на дорогах и стал большим бичом в Западной Европе. Дороги стали малопроходимы, очень опасны для торгующих, а королевская власть, она несет, в общем-то, ответственность за то, что происходит. Дело в том, что рыцарь вот в такой ситуации очень легко и очень органично превращался в разбойника. В знаменитой кинокомедии нашей брюки, и то в шорты не захотели превращаться. Брюки превращаются. Нет, не превращаются. А вот рыцари с легкостью становились разбойниками подчас, наверное, без особенных идей. Один из кардиналов, который направлялся к Урбану II на Клермонский собор, а напомню, это 1096 год, был захвачен разбойной шайкой. Не с целью что-нибудь причинить ему какой-то вред. В заложники папе послали письмо: если тебе, милый папа римский, священная фигура, нужен этот кардинал на заседаниях собора, заплати столько-то и столько-то. За выкуп. То есть это бич. И действительно, крестовые походы были одним из способов отлить вот это вот, отодвинуть, дать другое русло этому опасному явлению. Мог ли среди них быть такой персонаж, как Робин Гуд, который свой разбой поставил еще на какую-то идейную основу? Безусловно, допускаю, что да. Вторая группа врагов Робин Гуда, та, о которой вы, Алексей Алексеевич, совершенно правильно уже напомнили. В балладе они названы «Нормандские вороны». Это кто ж такие? Это кто ж такие за нормандские вороны? Дело в том, что в том же XI веке, в 1066 году, как известно, северо-французский герцог Вильгельм Нормандский, получивший потом прозвище завоевателя, завоевал Англию, завоевал слабенькое королевство, едва-едва объединившаяся группа таких англосаксонских королевств, с относительной легкостью, пройдя по всей стране, от юга, где была битва при Гастингсе, до Шотландского вала на севере. Кто такие эти нормандские рыцари, северо-французские? Они по происхождению из норманов, что отражает название этой провинции по сей день во Франции. Из норманов, которые еще в XI веке, скандинавы, при неком Роллане и последних слабых каролинских правителях, эта область была им отдана. Просто не могли удержать поздние каролинги. И тогда есть предание, что Ролан так закинул то ли щит, то ли меч куда-то в небеса от радости. 911 год, договор, что никогда не вернулся этот предмет. Они сели там, и образовалась эта область Нормандия, по происхождению викинги, смешавшиеся с местным галлоримским населением. А викинги были удивительно пластичны в этническом смысле. Наверное, именно от того, что материальная ситуация на их каменистых полуостровах и островах была такова, что им надо было искать выход, где-то обосновываться. Они быстро ассимилировались, и образовался такой слой. Их назвали норманнами, а в общем там много чего намешано. Германские племена, скандинавские, галло-римское продолжение населения от Рима и так далее. Но они пришли на Британские острова завоевателями и повели себя, конечно, как завоеватели. Они предприняли одну очень важную вещь наряду со многим другим. Местную, англосаксонскую знать. Англосаксы, тоже германцы, но другая ветвь. Они отодвинули от общественной жизни полностью. Где-то их ограбили, но если даже не до конца ограбили, им было запрещено воевать за короля и быть при дворе. А что еще тогда делать этой знать? Они занимались, в общем-то, домашним своим там руководством, своими поместьями, но их это оскорбляло. Это отражено в произведениях Вальтера Скотта, который наверняка хорошо знает. Вайвенга — это просто главная линия. Так вот, у Робин Гуда могли быть этнические враги. И об этом говорится в балладе. Что говорит, встретив бедного крестоносца? Это нормандские вороны отняли твою землю, изгнали твоего сына и велел его накормить, одеть и дать ему все, включая золотые шпоры. Вот Робин Гуд идейно борется с нормандскими воронами. Но при этом он признает короля Нормана Ричарда. Королей надо признавать. Эпоха такая, что монархическая власть сомнению не подвергается. Но и уже даже не потому, что он норман, потому что, ну, богом помазанник и так далее. Но этот вот шотландский рыцарь, этот Роберт Ли, оказался шотландцем. Норманскому враг, говорится в балладе. Потому что норманы пришли из-за моря, через Ла-Манш, и отняли у наших господ всю землю, какая получше, и нашего брата в придачу. Робин Гуд еще и участвует, ну, чуть-чуть модернизируя в национально-освободительной борьбе. Наталья Ивановна Басовская. Попал в историю. Эхо Москвы. Все так. Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов, о Робин Гуде. Мы говорили о врагах Робин Гуда. С кем же он воюет? Да, с кем он воюет. Ну, еще два пункта мы уже нашли. Он мог, если он из рыцарского сословия, я приведу еще кое-какие соображения, которые это подтверждают. В советское это время вот только как крестьянина, за крестьян, он за крестьян. Но в нем самом, как в личности, крестьянин проступает мало. И мы вот старались с вами показать, что это было возможно. Была проблема средних и младших сыновей рыцарей. Была проблема этническая, англосаксонская знать, нормандская знать. И он в текстах баллад есть то, что норманны, нормандцы, выходцы из Нормандии, а главное завоеватели, недавние завоеватели. Если Робин Гуд — это 12 век, то они пришли только в 11-м. Мгновенно такие вещи не забываются. Они тоже могли быть его врагами. Ну и, конечно, и третье, то, что очень педалировалось в советской литературе. Конечно, это сильные мира сего, это те, кого можно назвать крупнейшими феодалами, и их обслуживающих аппарат. Ну вот шериф Ноттингемский, это же не просто какой-то вот такой выродок злодей, что вот прямо на него все... Уж такой-такой нехороший в итоге все-таки повесили. Надо сказать, что идеализировать ни Робин Гуда, ни его отряд нельзя. Они проявляют нормальную средневековую жестокость, когда они побеждают врага, то побеждают. И вместо охотников трех молодых повешен один был шериф. Да. Когда они освободили трех юношей, детей вдовы, за то, что они охотились в лесу и убили оленя вместе с Робин Гудом. Вот это вот эти ограничения. То, что называется феодальные запреты. Прежде всего, королевские леса. В Англии, которая сегодня малолесистая страна, она была большая проблема королевских заповедных лесов. Потому что в те времена это была страна, плотно покрытая таким могучим лесным массивом. Ну, само место обитания Робин Гуда, знаменитый Шервудский лес, сейчас уже мало похоже на лес, но ходит экспресс под названием Шервудский лес. Да, чтобы, вот, да, чтобы память об этом жила. Памяти людей, жизнь персонажей другая. Так вот, в этих лесах было очень много дичи. Особенно олени. Но олени, кабаны тоже. Олени были самой дорогой, самой ценной дичью. Потому что это давало возможности и питания, и изготовления там из оленьих шкур чего-то, и рога олени. Но было категорически запрещено в этих лесах охотиться кому-либо, кроме короля. Надо сказать, что сразу после нормандского завоевания Вильгельм, оказавшийся поразительно рачительным хозяином, провел знаменитую опись населения, так называемую, она осталась, документ сохранился, одна, наверное, из самых старых описей населения, называется она «Книга страшного суда». Люди должны были давать показания этим самым собирателям сведений, как на страшном суде, так же искренне. И боялись, безумно боялись этой описи, потому что запишут за тобой там побольше чего-нибудь, будешь больше платить. Вот такая феодальная машина, нормальная, которая к XII веку вполне сложилась. В лесах охотиться нельзя, хоть с голоду умирай. За убитого в лесу королевского оленя смертная казнь. Через повешение. И в лесах висели эти повешенные люди с жестокостью той самой прямолинейно-средневековой. А шериф это были шериф чиновники? Шериф это исполнитель, это, ну как сказать, главный полицейский, наверное, по-современному. Тот, кто обеспечивает внутренний, да, органы, обеспечивающие внутренний порядок. Потому что в фильмах путаются шериф как знатный человек, как владелец этой области, и шериф как назначенный чиновник. Нет, он назначенный чиновник, а что при этом это, как правило, знатный человек, безусловно, тут вещи совпадают эти. И вот этот шериф не враг, как сам по себе, ведь художественное творчество, народное, фольклор всегда все расцвечивают, разукрашивают какими-то красками. И в этих балладах уже получается, что просто какой-то злодей, выродок, а он механизм. Он часть сложившейся к XII веку феодальной машины. И маленький Джон говорит, соратник Робин Гуда, «Для господ закон не писан». Это неправда. Это проявление того самого классового гнева. Писан, но именно для. Он стоит, этот закон феодальный, на защите интересов богатых, землевладельцев. И еще в одной балладе говорится так. «Каждый вилан». Вилан в Англии в это время – крепостной крестьянин. «Каждый раб». А есть название и «раб». Они уже не рабы в античном смысле, но они есть зависимые, бесправные люди. Готов отдать ему, Робин Гуду, свою шкуру на сапоги. И в беде поминает прежде его, а потом уже святую деву. Вот очень важная такая реплика, которая говорит о том, что наши представления, подчас кажущиеся очень научными, что средневековый человек был абсолютно во власти религиозного сознания, не совсем точны. Ведь это же грешно, так сказать. Сначала Робин Гуда, а потом святую деву. Грешили они, и в образах этих своих передавали то, что они на самом деле думали и чувствовали. Робин Гуд, тут мы переходим к тому, какой он символ. Он символ неприятия зависимости человека, рабской зависимости. Был Спартак в Древнем Риме? Был. Какие у него были идеи? Да, в общем, одна. Свобода – величайшая ценность. Нельзя человеку быть в рабстве. Примерно та же идея здесь. Крепостное – это рабство. Или какое? Вот замечательные книжки Гершензона «Робин Гуд», где прозаический пересказ, безусловно, с опорой на источники, это абсолютно точно, на документы средневековые, говорится, но сколько у этих зависимых было обязанностей, я кое-какие только назову. Виланская подать, плата за выпас свиней, сбор на починку мостов, на Рождество один хлеб и трех кур в виде рождественского подарка, на Пасху 20 яиц, за право собирать валежник двух кур, валежник в лесу, да, сухие веточки, двух кур. Каждую неделю на праздник Святого Михаила до 1 августа он должен работать в течение 3 дней ту работу, какая ему будет приказана. Если ему будет приказано молотить, то он должен обмолотить 24 снопа пшеницы. И нет конца. Это обязанности одного, какого-то одного единственного вилана, а их тысячи. В итоге, конечно, тот контраст жизни, что господа живут богато, едят на серебре и золоте, и как живут, голодают подчас крестьянские семьи, а когда какая-нибудь нападет еще болезнь, какой-нибудь мор, то это, конечно, люди вымирают сотнями, тысячами. Тот социальный контраст, который... в классовых категориях, там, особенно при марксизме, который догматизировали и довели какого-то, в общем, глуповатой формы, он ведь на самом деле был. Его не надо упрощать, но он, конечно, был. И потому особенно обострился интерес к Робин Гуду в XIV столетии, когда в Англии произошли крестьянский бунт, который в нашей литературе, историографии очень почтительно называют восстанием... Уотта Тайлера. Да, или под руководством Уотта Тайлера, о котором мы крайне мало знаем. Видимо, солдат, вернувшийся с полей сражений Столетней войны, таких было много, человек, что-то понимавший в воинском деле. И при нем был, конечно, при нем был такой идеолог Джон Болл из священников, среди которых много было уже бедных священников, простого происхождения, может быть, даже крестьянского. И вот Джон Болл, его знаменитые раннекоммунистические речи, меня убеждают полностью, что Болл из крестьян и передает идеологию крестьян. Он прямо говорил, все надо поделить поровну. У Робин Гуда этого мало. Он совсем, разве что с иронией и юмором, такой передел производит. С издевкой, несвойственной крестьянскому сознанию. Например, разбойники Робин Гуда остановили двух явно состоятельных ненищих священников или попов. И он говорит, выкладывайте кошельки. Они говорят, нет, нет, у нас ничего нету. Кошельков у нас нет, мы бедные. Ну, раз так, говорит, давайте пьесу такую устроим. Он артистичен. Вместе молиться, что Бог что-нибудь вам послал. Потому что они обыскали. Говорит, я вас пока не обыскиваю. Вот ничего нету, не обыскиваю. Давайте молиться. Они помолились втроем. А теперь, ребята, обыщите-ка их сумки на лошадях. А там золото, деньги, монеты. И Робин Гуд, какая тонкая, глубокая ирония, говорит, как хорошо вы молились. Не любил, всегда не любил служителей церкви, что тоже, вот, кстати, еще на средневековом сознании, согласитесь, говорит что-то загадочное. А вот в балладах, это же баллады 14 века, ну, 14-го, 15 веков. Записаны, да. Записаны, а восходят, нет, конечно, ну, конечно, записаны в письменных источниках. 14-15. Они что, они к церкви относились тоже с насмешкой в Англии? Не к церковникам? Только, не только в Англии. Нет, ну, но да. Возьмем не баллады, возьмем Чосера. Умного, аналитичного, первого писателя предвозрождения. Но ведь он опирается на предшествующую традицию. И у Чосера, конечно, эти фигуры, но не так остро, как, допустим, у Боккаччо. Но это начинающий с критический взгляд. Возрождение же совсем раскритикует, и тут подойдет реформация, изменятся эти священники. Раскритикует служителей церкви. Но это возрождение, но ведь это позже. Не вдруг, Алексей Алексеевич, это не вдруг. А почему на Руси испокон веков была дурная примета встретить попа, когда идешь за какое-то дело? Потому что недоверие к их лозунгам священным, благородным, бедность, нищая, честная бедность и образ жизни. Конфигурацию фигур, как говорится, посмотрите. Разъевшиеся, не соответствующие аскетическим идеям. И это возмущало противоречие между девизами, вполне благородными и приемлемыми, и их реальным образом жизни. И это было во всех странах, в той или иной форме. А таких, как Франциск Ассизский, который полностью соответствовал этим идеалам. Их и было-то несколько человек, и про каждого мы вспоминаем по сей день. Итак, XIV век дает взрыв интереса к Робин Гуду, потому что это взрыв протеста, стихийного, бунта против этих самых повинностей. Английские крестьяне даже добиваются встречи с королем Ричардом II во время этого восстания. Но там, повторяю, все должно быть поровну. А Робин Гуд после того, как они втроем помолились, и он сказал, видите, как вы хорошо молились. Богатства появились, так давайте их теперь разделим. Это другой контекст. Иронический, с юмором, который отнюдь не свойственен глубинному народному сознанию. Я нахожу еще целый ряд признаков того, что он мог быть рыцарем. Прежде чем еще раз... По происхождению? Да. Или по службе? По происхождению. По происхождению. А ведь происхождение — это очень много, это может быть и какие-то детские впечатления, это и навыки и так далее. Итак, какие же признаки? Во-первых, в контексте баллад, которые впервые были собраны и изданы в Англии в 1510 году, и назывались «A little jest of Robin Hood». Что такое жест? Жест, французское слово, это только о знати, это собрание повествований о доблестях рыцарских. А во Франции «Chanson de Geste», да? Да, песня о благородных. Совершенно, да, точно. И наш персонаж, один из героев специального сборника «A little jest», взяли французское слово прямо в английский язык. В принципе, мне неизвестны больше случаи, чтобы жест был составлен о незнатном человеке. Во многих балладах, связанных с Робин Гудом, вы об этом сегодня совершенно справедливо напомнили, упоминается величайший рыцарь, так сказать, средневековья западноевропейского, Ричард I Львиное Сердце. Где-то молва сводит их, что они встречались, что Робин Гуд был приглашен Ричардом Львиное Сердце на службу, но сказал: «Натура у меня не та, чтобы служить кому-нибудь, хотя ты лучший из тех, кого можно было бы представить». Итак, Робин Гуду нравится рыцарь. Это тоже важно. Так сказать, абсолютному крестьянину с абсолютными крестьянскими корнями рыцарь чужд раз и навсегда. Ну и еще два интереснейших сюжета в балладах о Робин Гуде, которые мы сегодня рассматриваем как исторический источник, и давно наукой признано, что мы имеем право рассматривать особенно фольклорную литературу как важнейший исторический источник. Робин Гуд дважды, насколько мне известно, а может быть и больше, я не все баллады, конечно, знаю, попытался заняться чем-то нерыцарственным. Объяснить трудно. Там без всякой логики в балладе сообщается. Робин Гуд решил стать рыбаком. Боже мой, почему бы? Зачем? Любопытно. А получается, что как бы чтобы раскрыть какие-то грани его натуры. Он приобрел небольшое суденышко, вышел вместе с рыбаками в море, и ничего у него не получается. Он неудачлив в рыбной ловле, но не клюет у него. Вот надо родиться или с удочкой, и с сетью, или на коне поясным мечом. У него не получается. И вдруг пиратский корабль. Они над ним посмеиваются, рыбаки, что ты незадачливый такой. Пиратский корабль. Он говорит: ну-ка все быстро спрячьтесь, я их встречу. Но тоже сначала не поверили. Он взял свой волшебный лук, волшебный в смысле точности. Вообще, стрельба из лука в средневековой Англии – это великое искусство, которым, кстати, владела и верхушка крестьянства – йоманы, но и рыцари, безусловно. Запели его знаменитые, запела тетива, полетели знаменитые стрелы, и он выбил всех пиратов, 12 человек, кажется, всех перебил, а теперь, говорит, давайте хватаем корабль, и рыбаки с огромной добычей вернулись домой. Кто над кем посмеялся? Очень такой здесь неоднозначно он выглядит. Еще забавнее, что Робин Гуд решил торговать мясом. Ну, это уж спрашивает, зачем? Напал на дороге на какого-то мясника, который вез на продажу много мяса на рынок. Закупил у него очень выгодно, так широко, опять по-рыцарски. Крестьянин не любит, когда переплачивают. Он это не признает, он идейно с этим борется. А Робин Гуд, как рыцарь, щедрость считалась одним из важнейших рыцарских качеств. Да уж, у крестьян как-то английских... Это осуждается. Да. Осуждается, да. Не давай лишнего. А этот, на, щедрой рукой, да бери побольше. На рынок прибыл с этим мясом. Вот объяснить до конца сюжет, для чего Робин Гуду стоять за прилавком, баллада не объясняет. Стал за прилавком и стал торговать. И тоже очень невыгодно. Народ к нему сразу построился в очередь, потому что он дешевле цены и свинины, и говядины. С другими купцами он сел торговать. Хоть с делом он не был знаком. Не знал, как продать, обмануть, не додать. Он был мясником-новичком. Дворянский сынок, мясники говорят. В убыток себе продает. Он, видно, отца разорит до конца. Бездельник, повеса и мод. Баллада как бы берет этот эпизод ровно для того, чтобы оттенить грани натуры Робин Гуда, где он органичен и хорош, а где вот это его чуждое занятие, и он здесь рыцарственный. Не зря я хотела бы очень коротко, прежде чем сказать о конце жизни Робин Гуда, мы успеваем это, сказать, что образом Робина Гуда в российской литературе занимались замечательные, и я прямо сказала бы, светлые личности. И процесс продолжается, и выходят новые книги. Но те, кто уже сказали свое слово о Робин Гуде, удивительно привлекательны. Это Самуил Яковлевич Маршак и Михаил Абрамович Гершинзон. Романтики, лирики, благородные натуры, доказавшие это во многом в своей жизни. Маршак в начале 20 века учился в Англии. Много путешествовал по стране. В частности, был в загадочном кельтском Уэльсе, одном из объектов романтизации вот всяких разбойников. В 11 лет этот талантливейший человек, знавший английский, французский, немецкий, итальянский и многие другие языки, уже переводил из Горация. Это вообще сойти с ума. Гершинзон, который пересказал в прозе баллады о Робин Гуде, был поклонником Байрона и Шелли как личностей. В 1942 году погиб в Великой Отечественной войне, погиб как Робин Гуд. Он был военным переводчиком, то есть человеком совершенно маловоенным. И когда был убит командир батальона, выбежал вперед, поднял револьвер или какое там оружие, сказал: «Вперед, за мной!» И люди пошли за ним, солдаты. Он погиб как герой, успев написать своей жене слова о том, что он счастлив, что принял достойную смерть. Совершенно Робин Гудовская романтическая ситуация и контекст. И в этой, вот в этом контексте для меня остается неразгаданной, Алексей Алексеевич, если вдруг вы предложите какую-то идею, буду счастлива, но для меня остается неразгаданной история смерти Робин Гуда, описанные в балладах многократно. Да, в разных балладах. И все сходно. Все сходно, да. Разные. И самое главное, что школа Хилтона, о которой я упоминала, она включает археологию. Они произвели раскопки в тех местах, которые описаны как место смерти Робин Гуда, монастырь Кирклей. И как бы есть большая степень предположения, что одна из могил, которую они обнаружили, это и есть могила Робин Гуда. Но объяснить этот сюжет, ну вот на сегодняшний день я не могу. Хотелось бы подумать вместе с нашими, безусловно, знающими и думающими радиослушателями. Так, во-первых, такой эпический герой, ну, должен умирать только эпически, как мне кажется. На поле сражения. Но это если он придуманный. Если он придуманный. Ахилл придуманный? Ну, это никто не скажет. У них у всех прототипы. Да. Ну, да. И такой прототип должен умирать героически. Ну, пусть он не придуманный. Ну, в балладе должен умереть героически. Да, сильно похож на рыцаря. А умирает совсем как-то по-другому. Значит, баллада описывает, что Робин Гуд стал хворать с годами. А уже как житейски. Заболел. Как просто. Как непоэтично. И говорит маленькому Джону, своему вернейшему соратнику. Слушай, говорит, и глаз у меня не тот. И стрела летит уже не так. Это какой-то приземленный стариковский разговор. Надо пойти бы мне как будто бы подлечиться. И вот известно, говорит, что в монастыре Кирклей есть монахиня, знаменитая своим умением лечить людей. Монахиня-знахарка – вещь вполне возможная. Женский монастырь, куда и отправляется Робин Гуд, говорит, что я вот подлечусь, потом снова встретимся. Маленький Джон очень горюет, очень волнуется за него. Вот не волнуйся. Второй пункт, который я не умею объяснить, наряду с этой вот некоторой заземленностью. Он всю жизнь не доверяет служителям церкви. Он всю жизнь их не любит. Правда, женщина это несколько другое. Да, но вот я только хотел сказать, монастырь. Все-таки. Монастырь, но а больше негде было, не к цирюльнику же ему идти. В общем, да. Да. И он пришел к этой монахине и попросил, как в Средневековье было принято, панацея, так сказать, от всех бед, отварить ему кровь. Ему так самому казалось, что вот это знаменитое кровопускание, в которое они все свято верили. Ну, это было так в Средние века. При некоторых болезнях это действительно так называемый апоплексический удар. Это может помочь, а при каких-то совсем не надо. А связь этой крови с меткостью стрелы Робин Гуда мне не удается проследить, не хватает медицинского образования. Тем не менее, он как бы сам попросил провести эту процедуру. И дальше в разных балладах, но удивительно сходно, описывается с какими-то бытовыми подробностями. Как она ласково его сначала приняла, то есть она коварна и зла. Накормила, напоила, спать уложила, что называется. Как положено в сказке. Баба-яга какая-то, ласково, да. Доброжелательно оказалась, хуже Бабы-яги. Да. Баба-яга всегда как-то сворачивает на тропу некоторого смягчения своих злодеяний. А тут до конца и злодеяние удалось. Она как бы отварила эту самую кровь. Кровь была черная, все по средневековому. Черная, значит, плохая. Но вот даже уже стала появляться и яркой, капельки яркой, алой крови, что говорит о том, что надо прекратить процедуру. И она как будто бы собралась ее прекратить. Даже дошла уже, подошла уже к этому страждущему, болящему, беспомощному. Как все это плохо подходит к образу Робин Гуда. И хотела прекратить эту процедуру. Я, кстати, плоховато знаю, как они прекращали. Забинтовать. Наверное, просто перевязать. Забинтовать, да. Да, наверное, просто запястье перевязать, потуже, да. Покрепче. И вдруг, вот без объяснений, без какой-то внутренней логики, но с намеком на нее. Ведь все-таки Робин Гуд разбойник. Вот в ней, как мне кажется, заговорила служительница церкви. И это правильно. Она же, в общем, знает, что он давний и надежный враг. Да, но он разбойник, но при этом друг короля. Да, опять не вяжется. Не в общем, вяжется, здесь есть какие-то неувязки. И дальше. Описание его смерти меня изумляет реалистичностью. изумляет той бытовой, опять вот этим настроем, который так не свойственен средневековым балладам. Как он слабеет, как он чувствует, не что силы уходят. Хочет встать. Не может. Идет к окну, думает, не смогу ли я вылезти в окно. Нет, сил не хватает на то, чтобы вылезти в окно. И видит свой верный рог и думает, ну, из последних сил, может быть, чуть-чуть протрублю. И все это так по-бытовому описано. Он затрубил в этот рог, звук был слаб. И дальше опять по тексту баллад услышать этот звук было нельзя. Сегодня мы скажем так, что маленький Джон, а маленький — это ироническое название могучего богатыря, которым был соратник Робин Гуда, и необыкновенного роста, и необыкновенной силы, услышал, мы сегодня скажем, телепатически. Примчался, успел попрощаться с своим умирающим другом и сказал: «Позволь, чтобы этот проклятый Кирклей со всем вороньем был сожжен». Ответ Робин Гуда: «Милости этой не жди. Женщины я не обижу вовек. И ты, монастырь, пощади». И он ушел из этой реальной земной жизни, если она у него была, в благородном, свойственном ему обличии. Рыцарском. Да, после всех бытовых подробностей. Опять не сметь трогать женщину. Ну, в общем, нам остается только читать книги, вот в частности Гершензона и Ирины Токмаковой о Робин Гуде, те, кто не читает баллады, смотреть фильмы с Кевином Костнером, Эрлом Флинтом. Кстати, сейчас какой-то телесериал запущен в 2006 году, Робин Гуд, с подробностями английской средневековой жизни. Это вот. Одно из лучших, что есть в их средневековой литературе. Да, но все равно жил, не жил, но интересно. Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так». Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.